Из-за скалистого мыса медленно выплывал большой корабль. У него не было парусов. Из большой трубы валил черный дым. Орво схватился за бинокль и долго молча всматривался в судно. Джону не терпелось взглянуть на корабль, но не хотелось обнаруживать перед Орво свое нетерпение. «По-моему, это не американское судно», — медленно произнес Орво, передавая бинокль Джону. Это было паровое судно со специальными ледовыми обводами по ватерлинии. На носу можно было различить в бинокль его название, но Джон никак не мог прочитать его, пока не догадался, что буквы русские. Чуть ниже их, уже латинскими литерами, было выведено «Вайгач». «Это русское судно», — сказал Джон, возвращая бинокль Орво. Он не чувствовал никакого волнения и сам дивился своему спокойствию. С каким-то безразличием он подумал о том, что случись это некоторое время назад, его радости не было бы предела, ведь появление судна означало бы для него возвращение в привычный, так называемый цивилизованный мир. Уже можно было различить на капитанском мостике фигурки людей, приставивших глазам бинокли и подзорные трубы. Они разглядывали байдару с не меньшим любопытством, чем чукчи судно. Вайгач лег в дрейф. Русские махали руками, подзывая к судну байдару. Орво повернул рулевое весло. С борта Вайгача спустили веревочный трап. Орво ловко поймал конец его и полез на корабль, бросив Джону: «Иди за мной». С трудом поднявшись по ускользающему веревочному трапу, Джон ступил на палубу и поздоровался. «Етык!» «Ети!» — улыбнулся чукча из команды корабля, очевидно, служивший переводчиком и проводником. Старший офицер Вайгача, пристально вглядываясь в Джона, сказал рядом стоящему мичману: «По-моему, он беловат для чукчи». «Мне тоже так кажется», — согласился мичман и прибавил: «У прибрежных чукчи и эскимосов нередки совсем белесые. Ведь какие только корабли не заходят в чукотские стойбища. Блондин — это еще не так удивительно. Говорят, возле залива Святого Лаврентия есть селение, где жители сплошь потомки негров». «Начальник русской географической экспедиции хочет знать ледовую обстановку до мыса Биллингса». Переводчик обратился к Орво. «Могу показать на карте», — вежливо ответил Орво. В капитанской рубке на стене висела большая гидрографическая карта северо-восточного побережья азиатского материка. Орво подали указку, и он коротко и толково показал скопление льдов и даже дал прогноз ледовой обстановки. Капитан был доволен и велел подать Орво чарку водки. «Отчего такой светлый твой товарищ?» — спросил у Орво переводчик. «Он белый», — коротко ответил Орво, осторожно принимая чарку, наполненную до краев огненной жидкостью. «Что вы говорите?» — удивился переводчик и перевел слова Орво капитану. Тот на хорошем английском языке обратился к Джону с вопросом: кто он такой и откуда? «Мое имя Джон Макленнон. Я живу в селении Энмен. Там находится и моя семья. Сам я родом из Порт-Хоупа, из провинции Онтарио в Канаде», — учтиво ответил Джон.